Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. «Подождите, подождите», — перебила ее красивая студентка из находившихся на помосте. Вот уже несколько минут она сидела на своем стуле и, не отрываясь, смотрела на Таборского. «Зачем вы сказали про сатиры и про многочисленные плотские связи? Зачем вы так методично напиваетесь? Вы вовсе не грязный и не низкий. Быть может, вы действительно ищете чего-то по кабакам, вступаете в какие-то плотские связи, но душа у вас вовсе не грязная и не низкая. Вы просто ищете любовь, которую вы никак не можете найти. Но и не найдя ее, просто так успокоиться и жить вы не можете, ведь так?» «Да, так», — согласился Таборский. «Быть может, это вы, моя любовь?» Она вздрогнула. «Значит, когда вы говорите про сатириазис и про то, что вы шляетесь, вы на себя наговариваете. Вы же говорили, что вам хочется дойти до дна сегодня вечером», — не унималась красивая девушка. «Да, я наговаривал на себя», — сказал Таборский. «Меня легко принять за сатира с волосатыми козлиными ножками, но я не сатир. Я на самом деле юноша, которого заколдовали. Полюбите меня с первого взгляда, и колдовство отступит. Вот увидите». Водка все сильнее действовала на него. «У меня мрачное прошлое. Три жены-алкоголички. Воркута, мглистый север. Но полюбите меня, дайте мне шанс, и колдовство отступит». Лицо красивой студентки стало ужасно печальным. «Полюбить вас, — прошептала она, — мне кажется, вы гораздо благороднее, чем старались выглядеть поначалу. Но вот что, откуда вы знаете, быть может, меня тоже заколдовали, и я на самом деле ужасная старуха, принявшая обличье молодой девушки, ужасная старуха, Наина, из пушкинского «Руслана и Людмилы». Не боитесь вы полюбить меня? Быть может, так же, как вы ловите в своей сети юных дев, я ловлю прекрасных юношей. «О нет, я не ловлю юных дев в сети», — взмолился Таборский. «Зачем же вы тогда пришли в молодежное кафе? Вы такой видный мужчина и могли бы осчастливить какую-нибудь тетеньку среднего возраста, но вы пришли сюда, в молодежное кафе. Идите туда, куда вам теперь положено идти». «Я не хочу никого осчастливливать. Я не хочу тетенек среднего возраста. Я хочу вновь стать самим собой. Я не я!» — вскричал Таборский. «Я не могу идти туда, куда положено тому, кто сейчас зовется мной». Он начал испуганно озираться по сторонам. «Какой-то кошмар! Куда я попал? Я ловлю юных дев! Надо же такое сказать! Какой-то ужас! Это они, девы, всегда ловили меня, а я не знал, как от них сбежать, потому что мне надо было учиться, учиться и еще раз учиться! Мне надо было играть на сцене и писать мои пьесы. Я ловил только одну деву, его мать», — он посмотрел на сынка Лассаля, — «и то можно сказать, что это она ловила меня. Но сказать, что я ловлю юных дев, это уже слишком. Да как вы смеете?» В зале раздался хохот. «Зачем мне ловить юных дев, если это юные девы всегда ловят меня? Не понимаю». «Смеетесь?» Неожиданно Таборский окинул зал тяжелым, угрюмым, звериным взглядом, как какой-нибудь хищник смотрит на своих жертв. Смех тут же смолк. «Я очень сильный человек», — сказал Таборский. «Во мне столько силы, что я могу гнуть подковы. Я очень талантливый человек. Во мне столько таланта, что каждый из вас убийственно жалок по сравнению со мной. Я знал, что вы станете смеяться. Я лошадь, коняга, которая тащит свою коляску посреди жалкой человеческой толпы. Я очень талантливый человек. Никто из вас, присутствующих в этом зале, не может со мной сравниться в таланте. Я житель Олимпа, изгнанный с него, изуродованный, осмеянный и униженный. А вы — ничтожество, которое все вместе не стоит одного моего мизинца. Ну что ж, идите сюда, кто будет бить мне морду за то, что я назвал его ничтожеством? Нет среди вас настоящих смелых мужчин. Идите сюда, ничтожество, любому я сверну шею без особых усилий. Тем временем представительница косметической фирмы растерянно переводила взгляд Стаборского на красивую студентку, не решаясь продолжить свое выступление. Наконец, сынок Лассаля вмешался, как будто ничего особенного и не происходило в зале только что. «Уважаемые участники игры, я вас прошу не прерывать представителя нашего замечательного спонсора. И девушки с изящным портфолио, продолжайте, пожалуйста». «Человек в возрасте 40 лет», — вновь заговорила представительница косметической фирмы. «Лицо. Изменения очень значительные. По сравнению с 18 и даже 25 годами, это уже совсем другой человек. Кожа окончательно высохла, стал крайне заметен ее неприятный рельеф, глубокие складки, морщины. Одним словом, впечатление отталкивающее, особенно в глазах 18-летних. Старик, да и только. Тело раздавшееся, грузное, мощное, крепкое. Теперь возникает вопрос», — продолжала она, — «можно ли с этим бороться? Можно, если вы используете всю гамму кремов и увлажняющих гелей нашей фирмы». Представительница косметической фирмы хотела продолжить свой рассказ, но неожиданно ее прервал отчаянный бой ударных инструментов. На пороге появилась женская фигура. Она запуталась в занавеси, которую спустили после прихода Таборского, чтобы из основной залы не было видно гардероба, так что пока в складках материи угадывались лишь ее неясные контуры. Не дожидаясь, пока женщина полностью освободится от задержавшей ее ажурной тряпицы, сынок Лассаля принялся за выполнение своей работы ведущего этого вечера. «Итак, друзья, как вы помните, я обещал, что последнюю участницу нашей игры выберет злодейка судьба. Ею станет первая девушка, которая войдет в эту залу после моего объявления. И вот злодейка судьба сделала свой выбор». Последние слова сынок Лассаля произнес вовсе не так бодро, как начинал свою речь. Дело в том, что появившаяся на пороге залы женщина, наконец, освободилась от занавеси и предстала взором находившихся в зале людей. Трудно было вообразить более изборожденное временем и пороками женское лицо, откровенная печать цинизма и разврата, бессонные пьяные ночи с клиентами, нищета, пережитая в ранней юности и детстве. Все было в этом лице. Это была проститутка. Каким образом ее занесло в кафе именно в тот момент, трудно сказать. Может быть, она всегда вечерами ожидала в нем своих клиентов. Возможно, случайно пришла сюда в первый раз. Но одно точно. Сынок Лассаля нисколько не погрешил против истины, когда заявил, что выбор этот принадлежал злодейке судьбе. Через несколько мгновений, точно таким же манером, как и еще недавно Таборский, только вместо водки и черного хлеба на подносе стоял бокал игристого шампанского, новая посетительница заняла последний свободный стульчик на помосте, на котором помимо сынка Лассаля и приемного сына старухи Юнниковой уже находились две девушки и двое юношей. Между тем Таборский почувствовал, как кто-то потянул его сзади за рукав, а еще чья-то ладошка легонько похлопала его по плечу. Он обернулся и увидел нескольких маленьких толстеньких студенток в забавных масках поросяток, что стояли позади него. Они смотрели на него подобострастно и с обожанием. Одна из них тихо сказала: «А ведь вы же все-таки красавец!» И добавила: «Здесь никто вас не понимает. Здесь хотят над вами посмеяться. Держитесь!» Другая толстенькая студентка в маске поросенка сказала Таборскому: «Да, вы очень умны. Вы должны все понять и держаться». «Вы издеваетесь надо мной?» — с улыбкой спросил Таборский. «Вы такие толстенькие, миленькие. Мне кажется, вы должны быть добрыми. Иначе как же жить, если даже такие толстенькие и миленькие, как вы, не будут добрыми?» «Да нет, мы не издеваемся над вами», — отвечала та из студенток-поросяток, что первая заговорила с Таборским. «Мы действительно полагаем, что вы красивы. У вас сегодня какой-то ужасный вечер, не так ли?» «Да-да, верно», — подтвердил Таборский. В этот момент третья толстенькая студентка в маске поросенка принесла для Таборского от барной стойки тарелку, на которой стояла рюмка водки и лежал бутерброд с рыбой. Таборский понял, что ему предлагают подкрепиться. «Действительно, необычно ужасный вечер. Я не ел целый день, к тому же с поезда. Устал, мотался по городу», — проговорил он растроганно, беря с протянутой ему тарелки рюмку водки и опрокидывая ее в рот. «Вот видите, это просто такой неудачный черный день в вашей жизни. Оттого-то вы так и не уверены в себе и думаете, что вы некрасивый, старый, что у вас не лицо, а морда. Но это на самом деле не так. Вы вовсе не так уж и стары, вы еще очень даже красивы. А уж про прочие ваши достоинства, ум, силу и говорить нечего». «Да-да, вы очень красивы», — проговорила вторая студентка поросеночек. «Я хочу заметить, что у вас очень невероятно прямая красивая спина. Это очень важно». «Да-да», — согласился с ними шепотом, потому что весь разговор происходил шепотом, Таборский. «Про меня еще в театральном училище всегда так говорили, мол, Таборский — это спина». Он взял бутерброд с рыбой с тарелки, которую до сих пор держала перед ним студентка в маске поросенка, и принялся жадно есть. «Вот видите, вот видите!» — тут же запеняли ему студентки-поросятки. Неизвестно, чем продолжился бы этот разговор, но в зале раздался ужасный шум. Грохот ударных инструментов возвестил наступление очередного этапа в телевизионной игре «Любовь с первого взгляда», проходившей на этот раз прямо в молодежном кафе. Девушки должны были назвать своих избранников, а сильный пол – избранниц. Зазвучала торжественная музыка, вспыхнули и стали переливаться электрические лампочки на высоких ножках, установленные за спиной у каждого из участников игры. И через мгновение выяснилось, что два парня выбрали разных девушек. Девушки разных парней, причем выбор оказался вполне в духе взаимности. Таборский выбрал наиболее красивую из двух девушек, которая заступилась за него в самом начале, а ужасная проститутка Таборского. «Что ж, прекрасно! Как известно, развратные мужчины должны становиться достоянием развратных женщин. Как мы видим в случае нашего последнего участника, нашего Таборского, эта формула как нельзя лучше воплотилась в жизнь», — объявил ведущий этого вечера сынок Лассаля. «Нет-нет, это неправда!» — вскричал Таборский. «Я вовсе не так ужасен, как вам показалось!» «Поскольку ваше чувство оказалось безответным, вы выбываете из игры!» Никак не реагируя на слова Таборского, сухо объявил сынок Лассаля: «Прошу вас спуститься с нашего пьедестала в зал». Проститутка встала со своего стульчика, подошла к Таборскому и, схватив его за рукав, потащила за собой. «Пойдем», — говорила она при этом ужасно прокуренным и пропитым голосом. «Теперь мы с тобой получим от спонсоров шоу хорошие призы. Да еще и сходим с тобой в ресторан за бесплатно. А чего же нам с тобой желать? Вы не можете так со мной поступить. Это слишком бесчеловечно, слишком унизительно для меня, продолжал обращаться к ведущему вечера Таборский. Почему же не можем? Спросил сынок Лассаля. Можем. Полненькие девушки в масках поросяток в ужасе всплескивали руками и смотрели то на сынка Лассаля, то на Таборского. «Нет, так нельзя, нельзя!» — в отчаянии повторяли они. «Нет, нет, это ужасно, я не могу так уйти!» — все не соглашался покинуть помост Таборский. «Получается, я опять коняга? Не можете, потому что именно сейчас мне хочется света, солнца, молодых лиц. Я только что от гроба, оттуда, где смерть, старость. Вы не можете так поступить!» «Ах, вот как! Да как же мы посмели в этом признаться, в том, что вы только недавно стояли у чьего-то там гроба?» — возмутился сынок Лассаля. «Как же вы решились принести это ужасное гробовое настроение, этот аромат похорон в это кафе на мое шоу? Разве вы не понимаете, насколько этот аромат похорон неуместен на моем шоу? Я ничего не желаю знать ни про какие похороны. Я ничего не желаю знать про смерть и старость». «Но это неправда, мой прекрасный ведущий. Вы лжете, потому что я только недавно стоял у гроба старухи Юнниковой, которую вы тоже, естественно, прекрасно знали. Вероятно, вы и сами сегодня стояли возле того же самого гроба в той же самой церкви, что и я», — сказал Таборский. Ни один мускул не дрогнул на лице сынка Лассаля. «Отстаньте! Перестаньте! Что вы пристаете к нам? Я не знал и не знаю никакой старухи Юнниковой», — громко сказал ведущий шоу. «Не знаете? И это вы говорите при вашем отце?» — поразился Таборский, который был уверен, что великий актер Лассаль находится где-то здесь, в зале, но просто не хочет перед телекамерой обнаружить себя и подойти к нему, Таборскому. «Лассаль, где ты? Ты где-то здесь! Ты сам мне говорил, что будешь здесь! Я хочу видеть тебя!» Сынок Лассаля усмехнулся. «Послушайте, мне понятно ваше желание видеть моего отца. Все хотят видеть великого артиста Лассаля». В ответ на это замечание сынка Лассаля зал одобрительно рассмеялся. «Но одного желания мало», — продолжал шоумен. «Я, например, тоже желал сегодня в одном месте, чтобы меня вернули. Один документ, от которого очень серьезно зависит моя жизнь. Однако, да, я хочу через телевизионный эфир поделиться одним соображением, уважаемые господа. Мне конец. Я только что был в странном театре, который называется «Харин», но не встретил там того, кого я искал. Я попросил их вернуть мне то, что они у меня взяли, поскольку эта вещь очень важна для меня. Я оставил им адрес нашего заведения. Может быть, они придут сюда. И вот что, вы убирайтесь отсюда со своими похоронами мертвецами. Мы не хотим ничего знать обо всем этом. Наше дело — любовь. И пока я, Сергей Лассаль, являюсь ведущим этой передачи, на ней не будет сказано ни одного слова ни про одно из мрачных явлений жизни. Пусть кругом, за пределами этого кафе, происходит все, что угодно. Пусть гибнут и умирают люди. Пусть приходят к ним старость и болезни. Нас это не интересует. Мы молоды, прекрасны, здоровы и хороши собой. Наши щеки сверкают здоровым румянцем. Наша кожа полна влаги, а на лице нет морщин. «Нет, нет, вы не правы. Я вовсе не то хотел сказать», — не унимался Таборский. «Убирайтесь отсюда, посланец мрака и смерти», — рассердился теперь еще больше ведущий шоу. «Посмотрите на себя. Вы ужасны, мрачны. Вы таковы, что, кажется, не какую-то старуху сегодня хоронили, а вас. Вам хотелось, чтобы вас выбрала эта прекрасная девушка. Но нет, Вы должны быть счастливы, что хотя бы эта ужасная проститутка вами не побрезговала. Убирайтесь отсюда, посланец мрака и смерти!» «Нет-нет, я не посланец мрака и смерти. Мне всего лишь 28 лет!» – защищался Таборский. «28 лет? Да вы на морду-то свою посмотрите!» – рассмеялся сынок Лассаля. В зале раздался хохот. «Морда не моя!» – закричал Таборский и принялся раздирать лицо в кровь, словно пытаясь сорвать с себя некую маску. «Что он делает? Что он делает?» В ужасе прошептали при этом толстенькие девушки в масках поросяток. Вслед за этим они взбежали на подиум и окружили Таборского, пытаясь увести его с подиума вниз, в зал. «Уйдите от меня!» — кричал на них, упираясь Таборский. «Толстые свинюшки, уродки, не смейте меня тащить!» Но девушки-поросятки были терпеливы и никак не высказывали обиды, словно они и впрямь не обижались, а только просили у Господа терпения, чтобы унять своего подзащитного. Таборский тем временем упорно раздирал, расцарапывал в кровь свое лицо, словно это было не лицо, а маска, которую непременно нужно было сорвать именно сейчас. «Морда не моя, не моя морда!» — повторял он в отчаянии. «Я хочу быть изнеженным юношей, который целыми днями лежит на мягких подушках и ест сладости. Изнеженный юноша, который лежит целыми днями на мягких подушках и ест сладости. Это самая выигрышная со всех сторон роль в жизни, самое выигрышное дело». Молодые люди, что были в кафе, теперь смотрели на Таборского с нескрываемым удивлением и страхом. Проститутка по-прежнему стояла рядом с ним. Вблизи она казалась Таборскому еще ужасней, еще старее, с печатью порока, которая издали, когда она только появилась на пороге зала, была не так заметна. «Идем со мной, дорогой», — повторила она, обращаясь к Таборскому. «Ничего-то у нас здесь не получится. Ни я здесь клиентов не найду, даром что зашла случайно. Ни тебе здесь ничего не светит. Нечего тебе здесь с молодежью ошиваться». «Идите, идите, конечно, идите», — заговорили наперебой те молодые посетители кафе, что стояли рядом с подиумом. В основном это были красивые девушки. А один прекрасный юноша крикнул Таборскому: «Я тебя понимаю, отец. Если еще захочешь поболтать, заходи к нам». «Но подождите, подождите. Я же еще не успел. Я должен рассказать вам всю мою жизнь, чтобы вы поняли и разрешили мне остаться». Не унимался и не уходил с подиума Таборский. «Остаться где?» — кричали ему из зала. «Выбор сделан. Зачем вам оставаться на подиуме?» По-прежнему толстенькие девушки в масках поросяток, которые поднялись на подиум, пытались увести Таборского вниз. «Пойдемте, пойдемте. Вам не нужно больше здесь оставаться!» Словно оправдываясь, Таборский говорил толстеньким девушкам: «Да они просто поймут, что я хороший!» И тут же сам себе возражал: «Хороший? Здесь? В таком месте? Разве хороший придет поздно ночью в такое место? В такое место только злой, испорченный, недовольный придет! Придет искать приключений! Приключения! Я... Да вы на лицо мое посмотрите, на эту красную лошадиную морду! Хороший, но ведь не моя же эта морда! Как не поймете вы, мне сделали такую морду, сделали! Старуха заколдовала! Карлик нос! Мне 26 лет! Не моя морда, не моя!» Наконец, девушкам-поросяткам удалось стащить его вниз. Но и проститутка не отходила от Таборского ни на шаг и спустилась вместе с ним, видимо, полагая, что он в этот вечер непременно станет ее клиентом. «В юности на самом деле ничего нет», — проговорил Таборский, оборачиваясь на красивую девушку, которую он выбрал во время шоу, когда еще находился на подиуме. «Одни мечты! Поймите, как вы все со своими мечтами ужасно заблуждаетесь!» — воскликнул он и потом добавил в отчаянии: «Но разве вы поймете что-нибудь?» Годы пройдут, и у некоторых будет солидная материальная база, зачем-то сказал он еще. Таборский, наконец, смог вырвать свою руку из цепких рук проститутки, все еще надеясь и пытаясь разглядеть где-нибудь в толпе посетителей кафе великого артиста Лассаля, а потому, то и дело оборачиваясь и оглядывая зал, подскочил к бару. Желание выпить еще водки было у него в этот момент нестерпимым. Мысли и чувства в его голове путались. Махнув в раздражении рукой, проститутка пошла к выходу из зала. «Водки! Стаканчик!» — громко велел бармену Таборский. Тот моментально выполнил заказ и поставил перед Таборским наполненный до краев запотевший стаканчик холодной водки. «С вас 25 рублей!» — бодро произнес бармен. Таборский, не удержавшись, тут же махом опрокинул весь стаканчик в рот, а уж потом принялся открывать свой чемоданчик, который он держал в руках все это время, пока был в кафе. Из чемоданчика Таборский собирался извлечь убранный туда, как ему казалось, в поезде бумажник, чтобы расплатиться за водку. Но бумажника, в котором были все деньги Таборского, немалая, между прочим, сумма, а еще обратный билет и паспорт, в чемоданчике не было. Перерыв под становившимся все более напряженным взглядом бармена весь чемоданчик, но так и не найдя бумажника, Таборский наконец закрыл его и принялся ощупывать карманы, но и там бумажника не нашлось. Теперь у Таборского уже не было сомнений, его обокрали. В то, что он просто где-то выронил бумажник, Таборский не верил, так как обращался с этой вещью всегда очень внимательно. «О, ужас!» – прошептал Таборский. «Только этого не хватало, я пропал!» «С вас 25 рублей!» – настойчиво повторил бармен. Лицо его стало злым. Таборский еще раз открыл чемоданчик и поискал там бумажник. Еще раз проверил все карманы, но бумажника нигде не было. «Платите, или я позову охрану!» – отчеканил бармен. «Мы заплатим за него, заплатим!» Подняла в этот момент руку, привлекая внимание бармена одна из толстушек-поросяток. Остальные толстушки-поросятки уже выворачивали карманы, наскребая нужную сумму, чтобы заплатить за выпивку Таборского. Тот поставил портфельчик-дипломат на пол и обреченно схватился за голову руками. Глава 35. Вор тяжельше сахара не поднимает. Итак, мы возвращаемся обратно в залчик Харина, в котором участники самодеятельного театра уже успели сравнить образ Савиньи, созданный на маленькой сцене их товарищем по самодеятельному театру, с настоящим Савиньи. Возвращаемся мы в Харин именно в этот момент вовсе не случайно. Не зная о том, что происходит на сцене самодеятельного необычного в мире театра, не зная ни о каком ужасном Савиньи, в маленький залчик вбежал растрепанный, перепуганный дедок, тот, что, по его же рассказам, в школьном классе некоторое время тому назад отпаивал Томмазо Кампанелло портвейном и водочкой. «Там! Сюда! Там такое! Сюда сейчас войдут!» Не в силах одолеть собственного возбуждения, произнес дедок, который не появлялся в Харине с момента своего ухода с репетиции в школьном классе. Савиньи тут же затих и медленно отошел к стене, туда, где в полумраке, среди разломанных музейных стендов, он вполне мог бы остаться незамеченным для тех неведомых людей, что так поразили детка и, по словам того, должны были сейчас сюда войти. Недавно точно такую же тактику скрываться при появлении в Харине каждого незнакомца применил господин Ради, и вот теперь Савиньи повторил тот же самый метод. Хариновцы, между тем, принялись расспрашивать детка о том, что он видел, и вскоре из его сбивчивого и путанного рассказа стало известно, что дедок стал свидетелем очень странной сцены. Какой-то очень пьяный парень, выйдя, шатаясь к перекрестку, что находился неподалеку от того дома, в подвале которого располагался зальчик Харина, неожиданно выхватил из-за пазухи огромный тесак, с которым подошло бы ходить на медвежью охоту, и попытался убить им случайного прохожего. «И убил бы!» — потрясенно повторял дедок. Но он был достаточно пьян, и его сильно шатало из стороны в сторону, так что прохожий оказался проворнее парня, легко увернулся от ужасного тесака. Дальше из слов дедка следовало, что едва перепуганный прохожий успел отскочить в сторону, как этот пьяный парень, недолго думая, набросился со своим тесаком на нескольких женщин, что стояли возле торговой палатки. Но и те, к своему счастью, успели от него отскочить и побежать наутек, а пьяный парень среди поднявшегося визга и суматохи принялся высматривать новую жертву. «Истерика! Истерика! Я господин истерика!» — кричал пьяный парень. Как раз в этот момент у перекрестка на красный сигнал светофора остановилось желтое такси «Волга». Пассажиры такси через стекло во все глаза смотрели на то, что творилось на тротуаре. Свет переключился на зеленый, но таксомотор не тронулся с места. Напротив, двери машины открылись, и из нее выскочили двое зверского вида пассажиров, которые, налетев на парня, сбили его с ног, отобрали у него ужасный тесак и, скрутив ему за спиной руки, стонущего от боли, быстро поволокли к ближайшую темную подворотню. Там, в подворотне, они чуть было не наткнулись на дедка, который завернул туда, едва увидев, как пьяный парень выхватил свой ужасный тесак и уже оттуда наблюдал за происходившим у перекрестка. Успев спрятаться за мусорным бачком, дедок расслышал, как один из зверского вида пассажиров говорил пьяному парню, перед этим еще несколько раз двинув тому для острастки в зубы. «Ну что, идиот, напился? Не соображаешь ничего? Скажи спасибо мне, доброму Жоре-людоеду, а то бы уже успел достать кого-нибудь своим тесаком, и милиция тебя бы уже связать успела. Жалко мне вот таких вот дураков, как ты. По пустому делу силы свои растрачиваешь, невинных убить хочешь». В ответ несостоявшийся убийца принялся рыдать, а потом с выступившими на шее жилами, дрожа и захлебываясь, заговорил: «Это им, прохожим, за то, что там ребята гибнут, ребята жизни своих не жалеют, а они преспокойненько себе живут. Почему одни должны своих жизней не жалеть, а другие при этом могут жить преспокойненько? Колька вернулся, выпили, порассказывал, как там, на Кавказе, ребята гибнут». Из того, что говорил этот парень, дедок понял, что его друг по имени Николай только вчера вернулся из армии, с войны на Кавказе. По случаю этого возвращения друзья крепко выпили, после чего Николай, устав от своего порядком захмелевшего друга, недолго думая, бросил того в каком-то сквере. Тот, немного посидев в сквере, пошел из него к себе в квартиру, взял лежавший в укромном месте медвежий тесак и, держа его за пазухой, вновь вышел на улицу. В голове его мутилось от водки и тяжелых рассказов демобилизованного товарища. Такова была предыстория необъяснимых нападений на прохожих на перекрестке. Темный подворотни парень явно начал немного трезветь. «Неужели передо мной Жора-людоед?» — говорил парень, удивляясь и восхищаясь одновременно. «Раньше я только слышал о Жоре-людоеде от друзей, и вот теперь неужели я нахожусь рядом с самим Жорой-людоедом?» При этом он размазывал по лицу кровь, которая текла из губы, разбитой только что все тем же Жорой-людоедом. «Вот он, настоящий вор, который тяжельше сахара не поднимает!» — продолжал восхищаться парень. «Воры, они вообще народ яркий! Я так скажу, демобилизованные из армии солдаты — это, конечно, очень интересные люди! И много чего порассказать могут! Но воры, безусловно, люди не менее, а может, даже более интересные, чем демобилизованные из армии солдаты! Вы не судите меня строго, я человек совершенно бессмысленный, так сказать, без царя в голове. Но меня тоже иногда охватывает истерика. Кругом одна глупость. А я мало того, что глуп, так еще и истеричен. Правильно про меня сегодня сказали, что я — это господин истерика. Невозможно жить. Нигде не обеспечивает мне нужного настроения. Бестолковость одна. Только иногда вот с каким-нибудь демобилизованным солдатом пообщаешься и наберешься нужного настроения. Думаю, если бы я с вами, истинными ворами, пообщался, я бы тоже поднабрался нужного настроения. Мне бы жить интересней стало. А то так просто неинтересно жить. Так просто, без особого настроения, без истерики, это не жизнь. Ведь я, господин истерика, как ни говори. Но двое, что вылезли из такси, больше не обращали на него внимания, а стали о чем-то вполголоса разговаривать между собой. Эту очень короткую часть разговора дедок расслышал плохо. Уловил только, что сейчас сюда приедет милиция. И один раз было произнесено название «Харин». Парень, уловив это слово, принялся пьяно уверять воров, что может показать им самую короткую дорогу до того дома, в котором располагался подвальчик самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. Но те не стали его слушать, а поспешили к такси. Милиции пока нигде не было видно. Перед тем, как уйти, тот из двух воров, что был очень волосат, напоследок толкнул пьяного парня в грудь, да так, что тот отлетел к мусорным бачкам, сильно ударившись о них головой, а потом свалился на асфальт. Не обращая на него больше внимания, воры вернулись к перекрестку, где залезли в канареечного цвета такси «Волга», которое тут же уехало. Пока парень медленно поднимался с асфальта, дедок выбрался из своего укрытия и поспешил в Хариновский подвальчик, чтобы предупредить товарищей по самодеятельному театру о приближавшихся визитерах. В том, что он опередил их всего лишь на какие-нибудь несколько минут, дедок был уверен, так как хоть и добирался он до Харина едва ли не бегом и по самому короткому пути, а все-таки не мог он сильно обогнать двух воров, которые наверняка кружили сейчас в канареечного цвета такси где-то совсем рядом, разыскивая улочку, по которой можно было бы на автомобиле подъехать к дому, в подвале которого располагался Харин. Едва дедок успел дорассказать все это, как в Хариновской зале появилась пьяно пошатавшаяся охапка. Лицо его было перемазано уже подсохшей кровью. «Где мои новые друзья? Они уже здесь?» — спросил он с порога. «Сюда должны были прийти два моих друга. Имейте в виду, я господин истерик. Так что советую вам быть со мной поосторожней, лишний раз меня не задевать, а то я здесь такое устрою, что не обрадуешься. И еще хорошо будет, если я двух-трех здесь жизни не лишу, так что лучше меня не трогайте». Ошалевшие хариновцы и без того предупреждения молчали. Некоторое время, подождав ответа, охапка, осмотревшись и не обнаружив нигде Жору-людоеда и его спутника, устало повалился на один из стульев, с которого едва успел предусмотрительно подняться хариновский актер. Развалившись на стуле, охапка прикрыл глаза, но спит он или нет, понять было невозможно. В этот момент на выходе из лабиринта, что вел к двери на улицу, возникли уже хорошо знакомые нам, но совершенно пока неизвестные хариновцам Жора Людоед и Жак. Впрочем, имя Жора Людоед было знакомо некоторым из них, и считанные еще во время репетиции в школьном классе статьи из обрывка завалявшегося номера криминальных новостей. Появлением знаменитого вора хариновцы были обязаны тому обстоятельству, что Жора Людоед случайно услыхал какую-то небольшую часть разговора Томмазо Кампанелло про тюремный паспорт из рации того самодеятельного артиста, что изображал из себя в шашлычной старуху Юнику. Войдя в Хариновский зальчик, Жора-людоед продолжал какой-то разговор, который они с Жаком начали, видимо, еще на улице. «Мы теперь в театре, хоть и в самодеятельном. А я театральную жизнь люблю. Вот бы мне навсегда в этой театральной жизни-то остаться. Найти бы тюремный паспорт и потом потерять его где-нибудь в театре, чтобы навсегда в театре-то и остаться», — проговорил Жора-людоед. «Что же ты здесь, в Лефортово, вот в этом вот странном маленьком театрике, в подвале хочешь остаться?» — сказал с некоторым разочарованием Жак, разглядывая тем временем убогую обстановку Хариновского зальчика. «Нет, конечно. Сейчас я думаю, что планом моим могло бы быть найти тюремный паспорт и отправиться с ним сегодня на премьеру «Маскарада» и остаться там навсегда», — откровенно сказал Жора-людоед. «Впрочем, театр есть театр. И здесь, хоть театрик здесь и достаточно маленький, и какой-то весь недостроенный, мне все же нравится больше, чем не в театре. И честно тебе скажу, Жак, больше мне здесь нравится, чем в тюрьме». Жак был настолько поражен, что даже отступил немного в сторону и широко раскрытыми глазами уставился на Жора-людоеда. Тем временем Охапка открыл наконец глаза и с пьяной улыбкой уставился на двух воров. «Да, Жакушка», — удрученно проговорил, не замечая Охапку, Жора-людоед. «Чувствую я, что с каждым часом мне все хуже и хуже. Все сильнее и сильнее моя тоска. До того плохо мне стало, что теперь с каждой минутой мысль о тюрьме мне все противнее и противнее становится». «Да», — протянул Жак, — «а ведь кто-то сейчас тюремный паспорт в руках держит и совсем не думает так, как ты. А ты, получается, скис. Вот так-так. Жора-людоед эскиз. Расскажешь кому и не поверит». «Нет-нет, неправда. Все ты не так понял», — раздраженно проговорил Жора-людоед. «Я не скис вовсе. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Я иду все дальше и дальше в осуществлении своих планов. Мне нужно такую жизнь для себя найти, какая мне больше всего нравится. А больше всего мне нравится жизнь театральных кулис. Там я и хочу остаться навсегда. Тюрьма мне это больше не нужна. Раньше я легко тюрьму преодолевал. Раньше она мне как дом родной была. А теперь нет. Теперь одна мысль о тюрьме меня угнетает. Не хочу я больше на тюрьму ни дня из своей жизни тратить». «Друзья!» — воскликнул в этот момент Охапка, который был не в силах больше молчать. «Как я рад, что вижу вас здесь! Я полон настроения любви к вам, моим новым друзьям!» Жора-людоед и Жак посмотрели на Охапку довольно кисло. Новая встреча с парнем никак не входила в их планы. Видя, что его новые друзья отнюдь не обрадованы, Охапка проговорил: «Вы что, не верите в мою любовь? Я вам докажу, что она есть. Сейчас же докажу. Как мне продемонстрировать вам свою любовь? Я готов за любовь к вам вступить в бой с кем угодно. Хотите, я разгромлю весь этот Харин, раздолбаю, разнесу его весь к чертовой матери, повыгоняю отсюда всех этих идиотов-артистов». «Да, этот идиот нас уже опередил», — с раздражением проговорил Жора-людоед. «Ведь там, у перекрестка, и двух шагов пройти не мог без того, чтобы не пошатнуться. Как же он успел здесь так быстро оказаться?» Охапка действительно в этот момент в очередной раз пьяно пошатнулся, лицо его сделалось серьезным. «Все, что я делаю не для себя, а для всех людей», — сказал он, точно бы оправдываясь. «Ладно, если не хотите, чтобы я любил вас, своих новых друзей, я буду любить кого-нибудь другого». Охапка принялся смотреть на артистов самого необычного в мире самодеятельного театра, выбирая, кого бы из них полюбить. «Отец, вот я тебя не знаю», — обратился он вдруг и к без того напуганному дядьку, — «но я за тебя готов душу из любого вытихнуть». Следом взгляд охапки переместился на учителя Воркуту. «Дядька, дядька, и тебе я тоже защищать буду. Пусть какая-нибудь гнида только взглядом, слышишь, только взгляд. Только посмотрит на тебя как-нибудь не так. Разорву. Тут же разорву голыми руками горло. Горло гаду. Пусть только не так посмотрит. Да я за тебя весь этот театр разгромлю к чертовой матери, чтобы камня на камне от него не осталось. Всех здесь поразгоню за тебя. Дядька, дядька, иди сюда, дурак, дай я тебя обниму». Но странно, глаза охапки вовсе не стали добродушными, а наоборот, точно бы помертвели, застыли. Тут охапка дернулся всем телом в сторону учителя Воркуты, потянул к нему руки. Непонятно, то ли для того, чтобы обнять, то ли чтобы схватить за волосы. Учитель Воркута отшатнулся, впрочем, самообладание не потерял. «Уберите от меня свои руки», — сказал он твердо. Жора-людоед хрипло рассмеялся. «Ах, он мне нравится, этот парень», — проговорил Жора-людоед. «Наш человек бедовый и кончит обязательно плохо. Сегодня же вечером какой-нибудь страшный конец ему придет. Или поезд его пьяного на части разрежет. Или убьют его где-нибудь в пьяной драке. Поскольку он же слабак и придурок, и нож как следует в руке держать не может. И истерик он дешевый. И обязательно сегодня же вечером ему конец настанет. Обязательно какой-нибудь ужасный конец. Прибьют его на улице, как пришибают, в конце концов, ломом хребет брехливой бездомной собаки, которая бегает и на всех брешет». Хапка отпрянул назад. Странное изумление пополам с болью отразилось в его лице. Потом оно помрачнело, как-то сдвинулись брови. Хапкины руки заскользили по стоявшему как раз рядом с ним стенду музея молодежи прежних лет. В конце рука его зацепилась за какой-то выступ на музейном стенде, словно бы он нашел долгожданную опору. «Ладно, валяй, давай добивай, добивай, ладно!» — проговорил он с искаженными губами. В это мгновение лицо его точно бы разом состарилось, как будто исполнилось ему уже по крайней мере 40 лет. Но молчание его было совсем коротким. Прежняя стихия, прежнее исступление появилось с новой силой. «Братаны, как они нас подставили! БТРы идут на 80 километрах в час, так, чтобы не успели подбить!» Он отчего-то называл удивительные подробности, которые, безусловно, мог знать только со слов товарища-солдата. Но так страстна и так прочувствована была речь его, словно все с ним самим произошло совсем только недавно. Едва ли не вчера, только он сам, можно было подумать, ехал в том бронетранспортере. Он то и дело моргал и как-то уж очень крепко сжимал веки. И непрестанно, ни на секунду не имея успокоения, двигались его руки, красные с кожей, растрескавшиеся от экземы, должно быть, нервные. Тут учитель Воркута стал подмечать, что охапка не выглядит пьяным, хотя, конечно, было ясно, что он очень сильно пьян. Но как-то так естественно и явно незатруднительно было охапке в этом состоянии, что совсем не усматривалось в нем пьяного человека. То есть человека, который подавлен на время вином, заторможен, глуп, еле ворочает языком. «Люди, что же вы? Не понимаете, что я вас всех люблю? Люблю, люблю!» — несколько раз повторил он. Его речь как-то слишком быстро перескакивала с предмета на предмет. «Ну что же, почему вы не верите? Как вам доказать? Как? Скажите!» «Ведь и вправду докажет, если надо», — проговорил испуганно и недовольно учитель Воркута. «И убьет, и жизнью пожертвует». «Не волнуйтесь, не пожертвует», — скептически сказала женщина-шут. «Убить по пьяной лавочке убьет, а жизнью не пожертвует. Он же алкоголик, а алкоголики ни за кого жизнью пожертвовать не могут». Жор-людоед, который стоял и внимательно слушал и охапку, и замечания хариновцев, вдруг проговорил, обращаясь к пьяному парню. «Брат, Полпальца себе отхвати, и мы тебе поверим. С этими словами он достал из-за пазухи и протянул охапки медвежий тесак. Видимо, тот самый, что они с Жаком не так давно на перекрестке возле светофора у охапки же и отняли. Полпальца себе рубани, и ты точно нам брат. Раз ты такой удалой парень, раз ты так всех любишь, раз ты на любое дело за нас всех готов идти, докажи. Отруби себе полпальца, чтобы доказать нам, что ты не трепло, не болтун, не хвостун. А то мы подумаем, что ты только болтун и несерьезный человек.